результат труда. И я думаю, тебе пора это понять. Если бы Гас Колдуэлл платил тебе за работу в течение того месяца, ты бы получил около 1500 долларов. Я знаю, для тебя это почти ничто. Но можешь мне поверить, твой труд стоил именно столько. Сегодня перед твоим уходом мистер Гамильтон вручит тебе лежащий в коробке конверт. В нем 1500 долларов. Я хочу, чтобы в течение этого месяца ты нашел 5 человек, которым даже часть этих денег помогла бы изменить жизнь. Также я хочу, чтобы ты понял, как действует на людей вызванная безденежьем тревога. Я знаю, ты можешь просадить 1500 за пару часов со своими так называемыми друзьями. Но настала пора понять, что могут сделать 1500 долларов, если ими распорядиться как следует. В конце месяца ты доложишь мистеру Гамильтону о 5 таких случаях, опишешь каждую ситуацию и расскажешь, какие действия ты предпринял. Если мистер Гамильтон сочтет, что ты усвоил урок, относящийся к дару денег, мы встретимся ровно через месяц. Изображение Реда на экране медленно растаяло, и мы еще какое-то время сидели молча. Потом Джейсон повернулся ко мне. «Мне кажется, я не совсем понял, что именно мне следует делать. Где я найду этих людей и сколько...» «Молодой человек», — перебил я его. «Вы слышали данные вам инструкции. Я не уполномочен снабжать вас дополнительной информацией или оказывать какое-либо содействие. Как и все остальные уроки, которые пытается преподать вам ваш двоюродный дед, этот урок вы должны усвоить самостоятельно. Уверяю вас, Ред Стивенс был человек педантичный, и он наверняка обеспечил вас всем необходимым для выполнения поставленной задачи». Я опустил руку в коробку, вынул оттуда маленький конверт, о котором говорил Ред, и любезно подал его Джейсону со словами: «Мы будем с нетерпением ждать от вас вестей в конце месяца». С недоуменным видом Джейсон поднялся из-за стола и вышел из комнаты. Мы с мисс Гастингс еще на несколько минут задержались в конференц-зале. Она нарушила молчание первой. «По-моему, он не имеет ни малейшего представления о том, что ему делать с этими деньгами». При мысли о том, что предстоит Джейсону, я ощутил нечто вроде сочувствия. Большинству из нас потребовались годы на то, чтобы узнать истинную цену денег. Джейсон не проходил этой школы, так что ему придется наверстывать упущенное в течение ближайшего месяца. Время шло, и, признаюсь, я понемногу начал беспокоиться о том, справится ли Джейсон со своей задачей. Однако в последний день месяца он позвонил в наш офис и договорился о встрече на следующее утро. В назначенный час мисс Гастингс провела его в мой кабинет. Джейсон казался немного взволнованным и неуверенным в себе. Я молчал, думая о том, что предпринял бы сам, если бы мне дали месяц на розыск 5 человек, чью жизнь можно изменить с помощью небольшой суммы денег. Впрочем, мое участие в этом деле ограничивалось ролью поверенного и душеприказчика Реда Стивенса. Я знал, что если Джейсон нарушит букву договора, мне придется немедленно прекратить его дальнейшие приключения. Однако мне отнюдь не улыбалась такая перспектива, причем во мне говорило не только чувство долга перед Редом, но и появившаяся симпатия к Джейсону. Наконец я нарушил молчание. «Ну, молодой человек, готовы ли вы представить свой отчет?» Джейсон кивнул, вытащил из внутреннего кармана пиджака помятый листок, откашлялся и медленно начал. «Я не совсем уверен, что это то, что нужно, но разрешите начать. Первое. Однажды поздно вечером я проезжал мимо мойки автомобилей, какие часто устраивают на парковках для сбора средств. Уже почти стемнело, и я знал, что рабочий день у них вот-вот закончится. Я поинтересовался у старшего, кто работает на этой мойке. Он сказал, что работают бойскауты, которые пытаются собрать деньги на слет, намеченный на следующую неделю. Дела у ребят шли неважно. Нужную для поездки сумму собрать не удавалось. Я спросил, сколько именно им не хватает.